Глава 18. Мы шли по ковровой дорожке вдоль толпы, которая с любопытством и жадностью изучала нас. Давно на меня так не смотрели. Я уже забыла неприятное ощущение, которое иголочкой проходит вдоль позвоночника, заставляя пальцы онеметь. Явной агрессии и злости я не улавливала, но поймала себя на мысли, что все теснее прижимаюсь к князю, словно в поисках поддержки и защиты. Невероятная глупость. Ведь из-за него я и оказалась здесь, но все равно не отстранилась. Сам же сказал, что будет рядом. Пусть и выполняет свое обещание. Заодно проследит за тем, чтобы я не натворила глупостей. В толпе мелькнуло довольное лицо советника. Витор Алаес, вот он. Самый главный интриган даже не думал скрывать того, что доволен выбором судьбы. Вот и сейчас на его сморщенном лице сияла улыбка, а светло-карие глаза золотым ободком вокруг радужки сияли от удовольствия. Вообще, я успела заметить, что тут собралось много светлых магов. Но вот нейтральных, что удивительно, обнаружилось еще больше, и ни одного темного. Неужели и в запределе тоже были сильны предрассудки? Я не стремилась запомнить все лица, которые встречались нам, пока мы шли вперед, но успела обратить внимание на князей с супругами. Отличить от основной толпы их оказалось несложно. У каждого на голове красовался тонкий венец с камнем посередине. Возраст у них был самый разный, а взрослых мужчин с седыми висками до молодого князя с лукавыми зелеными глазами в обрамлении фиолетового ободка. Почти в самом конце стояли вдовствующая княгиня и Беатрис, которые по случаю праздника оделись в белое платье с золотой окантовкой. Самыми последними нас встречали 9 мужчин, облаченные в коричневые плащи, повязанные обычной веревкой. Огромные капюшоны скрывали их лица, оставляя на виду лишь их седые бороды. Зато силой от них веяло такой, что я снова вздрогнула. Это ж надо! Какая мощь! Стало понятно, почему у меня не получилось открыть ворота. Каждый из этой девятки был в разы сильнее меня. А действовали они все вместе. Стоило нам приблизиться к ним, и музыка стихла. В огромном зале воцарилась тишина. Я не услышал ни разговоров, ни даже приглушенных шепотков. Все гости застыли, ожидая чего-то очень важного и торжественного. А я вновь ощутила неприятный холодок по спине. «Просим благословения богов», — проговорил Рейган, застыв напротив членов Верховного Синклита и почтительно склонил голову. Похоже, он ждал от меня того же. Даже слегка потянул за руку вниз. Не сразу, но я склонила голову и замерла, кожей чувствуя взгляды высших магов, которые пристально и оценивающе изучали меня. Давление усилилось, они как будто пробовали забраться в мою голову и прочитать мысли. Захотелось возмутиться и потребовать остановиться, но куда там? Язык словно к небу прирос, и я не могла даже пошевелиться. Так и застыла, напряженная, склоненная и крайне раздраженная. «Благословляем!» — синхронно отозвались старцы. А потом на голову мне что-то опустилось, слегка сдавив виски. Почти одновременно с этим на плечи перестало давить, и я смогла выпрямиться. Оказывается, это был не просто поклон. Верховные маги надели на наши головы венцы, которые украшал яркий красный камень. По крайней мере, такой венец сейчас сверкал на голове Рейгана. А поскольку я являлась его женой, то нечто подобное наверняка надели и мне. «Пусть сама судьба крепко переплетет ваши нити, образуя единое целое, и ведет вас по истинному пути на благо всего мира». Все так же синхронно произнесли маги Синклита. «Счастья вам, дети, любви и сил». Оставалось надеяться, что данные фразы были для всех одинаковые, традиционные и неискренние, потому что я категорически возражала против каждого совместного пункта. «Мы благодарим вас», — ровным тоном произнес Рейган, крепко держа меня за руку. Он словно предупреждал о том, что не стоит сейчас демонстрировать характер, особенно тем, кто может помочь мне открыть ворота раньше времени. А потом началось представление, вручение подарков. Сначала к нам подошли князья со своими супругами. Насколько я поняла, они выстроились по старшинству. «Тебе совершенно не обязательно всех запоминать», — шепнул Рейган. «Просто улыбайся, кивай и благодари. Они знают, что ты временная». «Понятно», — кивнула я и нацепила на лицо вежливую улыбку. Если они знали, что я фальшивая, то и вести себя могли соответственно. Но почему-то либо все являлись талантливыми актерами, либо действительно радовались моему появлению. И дары они преподносили весьма дорогие. Князь Валиан с супругой княгини Эсми подарили сундук. Его занесли в зал слуги. Полный шкур какого-то неизвестного мне зверя. Название я не запомнила, но белоснежный мех с мягчайшим бледно-розовым подшерстком оценила. Он же стоил целое состояние. И даже я, та, которая не любила белые светлые тона, осталась под большим впечатлением. Шубка из такого меха получилась бы невероятно легкой, теплой и воздушной. Следующая правящая пара преподнесла тяжелую шкатулку с самоцветами, которые переливались и сверкали в свете светильников, ослепляя. Третьи подарили рулоны тончайшего молочного шелка, припыленного алмазной пудрой, и так далее. Они принесли не просто подарки для галочки, а самые настоящие дары, и улыбки, которыми меня одаривали, выглядели искренними. Это и радовало, и настораживало одновременно. Они ведь знали, что все неправда. Тогда почему? Почему вели себя так, словно я становлюсь членом их семьи? «Будем рады видеть вас через месяц у нас», произнесла последняя правящая пара, вручив нам дары. Шкатулку с золотыми украшениями, невероятно тонкой и искусной работы. Князь Мирой был высоким блондином с зелеными глазами, а его жена Адони, хрупкой рыжеволосой женщиной, с темно-карими глазами, золотистым ободком. Просторное зеленое платье, украшенное жемчугом, не скрывало ее выступающий округлый животик. «Через месяц?» — переспросила я слегка охрипшим голосом. «Конечно!» — мягко улыбнулась Адони, положив ладонь на живот, слегка его погладила. «Я все-таки надеюсь, что дохожу до срока». «Мы все на это надеемся», — ответил князь Мирой, «и будем рады видеть вас на празднике по случаю рождения нашего первенца». «Забыла?» — мешался Рейган, слегка наклонившись ко мне. «Все важные моменты мы проходим вместе. Рождение, смерть, свадьба — это традиция». Я кивнула, вспомнив, что муж уже упоминал об этом. «Тогда мы обязательно будем, если мне, конечно, не удастся сбежать отсюда раньше». Последняя правящая пара отошла, а я внезапно осознала, что меня что-то сильно тревожит. Что-то очень важное, но я все никак не могла понять, что именно. «А как давно они женаты?» «Кто?» — сдержанно поинтересовался Рейган. «Мирой и Адони. Давно они женаты?» «Полтора года». И тут, кажется, в голове стало проясняться. «То есть, получается, ты единственный неженатый князь в Запределье?» «Ну почему же?» Рейган бросил на меня мрачный взгляд. «Я теперь тоже женат на тебе». И год назад, когда приехал в Империю и встретился с Алфеей, он тоже оставался единственным. Не знаю почему, но я была уверена, что это важно. Понять бы еще почему. На этом представление мне князей закончилось, чему, признаюсь, я безумно радовалась. Близко знакомиться со знатью, советниками, помощниками и придворными дамами, которые все это время пристально наблюдали за каждым моим движением, не осталось ни сил, ни желания. Я и князей-то не всех запомнила. Но прийти в себя мне не дали. Рейган придумал для нас новое развлечение. Он взял меня за руку и повел в середину зала, которая внезапно опустела. Гости разошлись, освободив просторный круг. Вновь заиграла музыка, на этот раз нечто медленное, легкое и жутко романтичное. «Это то, что я думаю?» «Надеюсь, что нет». К сожалению, мои надежды не оправдались. Как я и думала, впереди нас ждал танец. «С ума сошел», — прошипела я на ухо мужу, когда мы застыли где-то посередине зала. «Я не умею танцевать и понятия не имею, что у вас здесь-то танцы приняты. Честно говоря, я чувствовала себя такой злой и взвинченной из-за происходящего, что вознамерилась развернуться и уйти. И каждого, кто рискнул бы остановить меня, прокляла так, что он или она потом неделю разогнуться не смог бы. Без сомнений, потомки об этой фальшивой свадьбе такие бы истории рассказывали, а я уж постаралась бы сделать так, чтобы нашлось, о чем рассказывать и вспоминать». Видимо, Рейган заметил кровожадную решимость в моих глазах, но останавливать меня не стал. Вместо этого тихо произнес: «Ты же хотела обсудить свою личную лабораторию. Давай сделаем это сейчас». «Вот же пакость, знает, чем меня зацепить. Я не умею танцевать», — немного растеряв боевой пыл, призналась я. «Ничего сложного, просто расслабься и доверься мне», — посоветовал Рейган. «Даже не мечтай», — проворчала я, но от намерения сбежать отказалась. «Ты последний, кому я стала бы доверять». «Лаборатория Франческо. Разве ты не хотела бы поговорить о ней?» И мне пришлось прикусить язык, чтобы не съязвить. «Один танец взамен личной лаборатории. Не так уж плохо». Муж ничего не ответил, лишь хмыкнул, обнимая меня за талию и притягивая к себе. Расстояние между нами сократилось до минимального. Теперь наши тела почти соприкасались. Я рефлекторно положила левую руку ему на плечо, пальцы правой переплелись с его. Мне пришлось хорошо задрать подбородок, чтобы установить зрительный контакт. Казалось очень важным отстаивать свои позиции в виде лицо и взгляд оппонента. Или это была ошибка? Вблизи его глаза смотрелись особенно яркими и притягательными. Они словно заволакивали в свой омут, путая мысли и мешая сосредоточиться. и неожиданная близость стала раздражать. Нос ударил аромат терпкой туалетной воды с легкой горчинкой. «Так что насчет лаборатории?» — поинтересовалась я, когда мы начали медленно кружиться в танце по залу. Никаких сложных шагов, выпадов и прочего. Танец был легким и простым, очень напоминал вальсон, который уже много лет пользовался популярностью в империи. Те же плавные движения и легкость. «Я согласен», — после небольшой паузы произнес Рейган, ловко ведя меня по залу. «Согласия мало. Когда я получу свою лабораторию?» «Я уже отдал приказ подготовить себе одно из свободных помещений замка». «Неужели он считал, что меня это успокоит?» «Я могу его увидеть?» — деловито уточнила я. В его взгляде отразилось легкое недоумение. «Зачем?» Краем глаза я успела заметить, что теперь мы не одни кружимся на площадке. Постепенно начали подтягиваться и другие пары. Прекрасно, поскольку мне порядком надоело быть в центре внимания. «Ты серьезно думаешь, что я приму любое помещение, которое ты столь щедро решил мне выделить? Мне надо все проверить и просчитать», — пояснила я, наслаждаясь легким замешательством на лице супруга. «Вдруг оно мне не подойдет?» «Подойдет», — припечатал Рейган. «Мне надо посмотреть». «Ты всегда такая упрямая». Я широко улыбнулась и слегка подалась вперед. «Это только начало, князь. Впереди нас ждут три очень-очень-очень долгих месяца. Если, конечно, ты не сможешь отправить меня в империю раньше». «Если бы я мог, то сделал бы это, не задумываясь». Похоже, говорил он искренне. Однако я все равно ему не верила. Именно Рейган выкрал меня из империи. И именно он виноват в том, что я попал сюда. Причины его поступков меня не волновали. «Я могу поговорить с членами Синклита?» — поинтересовалась я. «Можешь, но тебе это не поможет». «Но я все-таки хотела бы это проверить». «Хорошо», — легко согласился Рейган, останавливаясь. Музыка закончилась, и от нас уже никто не требовал придерживаться правил. «Сейчас?» — многозначительно улыбнулась я. И снова князь не стал возражать. Взяв меня за руку, повел сквозь толпу прямо к верховным магам, которые стояли в стороне от остальных гостей, будто... Не знаю, откуда пришла эта мысль, но они словно бы ждали меня. Вновь зазвучала музыка, и пары продолжили танцевать. Остальные же расступились в стороны, пропуская нас вперед. «Княгиня просит дозволения поговорить с вами», — почтительно произнес Рейган, когда мы подошли к верховному Синклиту. Они синхронно кивнули, и я занервничала. Сложно общаться, когда не видишь лиц своих собеседников. Кроме того, сила от них веяла просто невообразимой. Все заготовленные слова куда-то исчезли, а язык будто прирос к небу. «Может, мы поговорим где-то наедине, где не так много любопытных?» — предложила я. «Но нас никто не услышит», — заверили они. Легкий пас руками, и я на мгновение оглохла от заклинания тишины, которая обрушилась, закрыв нас от любопытных глаз, точнее, ушей. Стихи, разговоры и музыка — все вокруг словно скрылось за туманом. «Мы слушаем, княгиня». От этого многоголосия у меня по телу пробежали мурашки. «Я не настоящая княгиня, и вам это известно. Фальшивая. Моя сестра Алфей должна была стать княгиней, женой Рейгана». Супруг за моей спиной продолжил стоять, не подтверждая и не отрицая мои слова. «Вас выбрала судьба», — заметили верховные маги. «Это была ошибка. Получилось не очень уверенно, и я сама это почувствовала». «Боги не ошибаются». «Но они любят шутить». «Может, это шутка или проверка? В любом случае, это неправда. Мне здесь не место, и я хочу вернуться домой как можно скорее». Я ждала возможных возражений, но вместо этого получила равнодушный ответ. «Весной ворота будут открыты». «Я бы хотела отправиться в империю раньше». Я внимательно всматривалась в капюшоны. Ох, как же мне хотелось шагнуть вперед и скинуть их, заглянуть в глаза магам, от которых сейчас зависело так много. «Это невозможно. Ворота запечатаны до весны». «Запечатаны вами», — напомнила я, слегка подаваясь вперед. «И вами же могут быть открыты раньше». «Есть правила, которые не нарушались веками». «Их уже нарушили. Веками никто из князей за пределы не брал в жены девушек из империи. Однажды вы пошли на изменение традиций, почему бы не сделать это снова?» А в ответ тишина. С колотящимся сердцем я застыла на месте. Боялась даже дышать, чтобы не спугнуть надежду. «Мы подумаем». Неожиданно произнесли они. «Подумайте». Я не верила своему счастью. «Неужели получилось? Я смогу вырваться отсюда и вернуться к Алексу совсем скоро?» «Подумаем». «И все». «И когда ждать ответа?» Не выдержав, спросила я. «При следующей встрече, княгиня». «Следующая встреча? И когда же она состоится? Через месяц, два, три? Когда подойдет к концу срок моего заключения здесь, и смысла уже не будет?» «Да, при следующей встрече», — подтвердили верховные маги и снова сделали пас рукой. «Прощайте, княгиня!» Я опять на мгновение оглохла, а потом поморщилась. Звуки музыки, смех и разговоры обрушились, вызвав легкую головную боль и тошноту. «Нам пора», — проговорил Рейган и, взяв меня под руку, повел прочь. «Но...» — попыталась я возразить. «Я же не узнала». «Ты узнала достаточно». «И когда же ждать эту новую встречу?» «Рождение ребенка у Мироя и Адони. Верховный Сенклит точно будет там. Тогда ты и узнаешь ответ. А нам пора за стол. Праздник продолжается». Танцы длились недолго. И вот уже мы двигались в соседний зал, где стояли накрытые столы. Много столов. Они тянулись двумя рядами вдоль широкого прохода, в конце которого располагался еще один стол, явно предназначенный для молодых. В глазах рябило от яркости кипенно-белых скатертей, по краю прошитых золотой нитью и с украшенными затейливой вышивкой узорчатыми уголками. Через равные промежутки на них стояли хрустальные вазы с алыми розами. Столы буквально ломились от самой разнообразной еды. Чего тут только не было. Несколько видов мяса, птицы и рыбы, закуски, салаты, овощи свежие, тушеные. При виде огромной целиком зажаренной свиньи с яблоком во рту меня слегка затошнило. Я поспешно сглотнула тягучую слюну и отвернулась. Срочно захотелось чего-нибудь кисленького. Но под руку попался лишь виноград. Взяв ягодку, я быстро положила ее в рот. В общем, князь не поскупился на угощение напитки. Бокалы за наше здоровье поднимались часто. Хорошо, что никому в голову не пришло желать нам любви, счастья и детей. Я не пила и почти не ела. Почти все время рассеянно ковырялась в тарелке, гоняя туда-сюда зеленый горошек, и вилкой кромсала куриное филе на длинные волокна. Есть не хотелось, пить тоже особого желания не возникало. От шума и общего нервного состояния довольно быстро разболелась голова. Сидеть и изображать из себя счастливую невесту надоело. Я уже собралась немного поскандалить и уйти, наплевав на последствия, как Рейган неожиданно поднялся. Мрачный, сосредоточенный, с бокалом в руках, князь осмотрел притихший зал с гостями и произнес: «Мы с княгиней благодарны всем за поддержку и рады, что вы откликнулись на наш зов и приехали на праздник. Пусть огонь в крови разгорается все ярче, а небо всегда будет чистым». Пока я хлопала глазами, пытаясь понять, что происходит, заскрипели выдвигаемые стулья, и все гости до единого встали со своих мест и подняли бокалы. «Пусть огонь в крови разгорается все ярче, а небо всегда будет чистым». «Это что, какой-то символ или девиз? Про огонь я поняла, а небо-то им чем не угодило». Додумать мне не дали. Внезапно рядом материализовалась вдовствующая княгиня. Коснувшись моего плеча, она мягко проговорила: «Нам пора, Франческо». Я совсем не возражала и очень даже хотела сбежать отсюда как можно скорее, но на всякий случай уточнила: «Куда?» «А то от них тут всего можно было ожидать». «По традиции, перед первой брачной ночью мать жениха сопровождает невесту в комнату», — спокойно пояснила Никандра. А я вот успокаиваться и расслабляться пока не собиралась. «Какой ночью?» Я расслышала и поняла смысл сказанного. Просто не верила, что она решила созвучить подобное. «Нам пора, Франческо», — повторила Никандра. «Традиции...» «Традиции, как я устала от этих их традиций». Оставалось надеяться, что Рейган не думает, будто может прийти ко мне этой ночью и заявить о своих правах согласно всем тем же традициям. «Хорошо». После небольшой паузы кивнула я и поднялась со стула. Свадебное платье как-то особенно громко зашуршало в тишине. На меня смотрели все. Кто-то с любопытством, кто-то с осуждением, а кое-кто и с плохо скрываемой ненавистью. Последнее лицо меня особенно заинтересовало. Шагая за княгиней, я не стала смущенно опускать глаза, как пристала новобрачной. О нет. Вместо этого я неспешно и внимательно изучала гостей, пытаясь найти того, у кого моя персона вызывала крайне неприятные эмоции. Это оказалось несложно. Симпатичная брюнетка с зелеными глазами в обрамлении золотистого ободка сидела рядом с Беатрис. Если бы взглядом можно было убить, я уже наверняка корчилась бы в предсмертной агонии. Молодая, красивая, яркая и самоуверенная. И я отлично знала причину ее ненависти. Мой супруг. Похоже, я только что нашла любовницу своему мужу. Но об этом я решила подумать позже. К чему все это представление? Поинтересовалась я, когда мы вышли в огромный холл. По его периметру выстроились слуги, готовые исполнить любой приказ. Вы же прекрасно знаете, что никакой брачной ночи между мной и вашим сыном не будет. «Традиции, Франческо», — повторила она, быстро двигаясь вперед. Пусть ты не будешь спать с моим сыном к нашему всеобщему облегчению, но я должна проводить себя. И в чем смысл? Дома в первую брачную ночь невесту провожала ее мать. При отсутствии матери это могла сделать старшая сестра, тетка, бабушка, любая родственница женского пола, которая уже была замужем и сумела бы рассказать о том, что ждет невесту. И неважно, если невеста давно уже потеряла невинность и вкусила все прелести запретного плода. С Алфеей ночью перед свадьбой была мама. Правда, это ничем хорошим не закончилось. Невеста входит в дом своего мужа, становится его частью, и я, как старшая, должна передать себе свои права и обязанности. Не оборачиваясь, пояснила Никандра и принялась подниматься по лестнице. «Можете их оставить при себе», — вырвалось у меня. «И права, и обязанности. Я абсолютно на них не претендую. Часть из них тебе все равно придется исполнять. Через 5 дней в замке праздник смены года, который продлится 3 дня. Все это время ты должна быть рядом с Рейганом, как его жена и помощница. Кроме того, у нас впереди поездка в лечебницу и детский приют». Рейган что-то об этом упоминал. Вспомнила я, едва успевая за свекровью. Вроде дама почтенных лет, а как быстро двигалась. «Но не переживай, никто не станет привлекать тебя к работе больше нужного». «Это очень радует», — пробормотала я. Оставшийся путь мы проделали молча. Остановились лишь, когда добрались до дверей, которые вели в мои покои. «На это мои обязанности на сегодня исполнены», — с усталой улыбкой произнесла Никандра. «Я проводила тебя к покоям. Поскольку брачной ночи у вас не будет, то и разговаривать нам с тобой не о чем. Кроме того, насколько мне известно, эта ночь будет у тебя отнюдь не первой». Я уже собиралась открыть рот, чтобы обвинить Рейгана в болтливости, но тут же закрыла. Сама же сообщила Никандре и ее дочери о наличии у себя любовника. И чему я теперь удивляюсь? «Тогда спокойной ночи», — улыбнулась я и направилась к своим покоям, не отрицая и не подтверждая ее слов. «Спокойной ночи, Франческа». Внутри уже ждала взволнованная Бекки, которая подготовила для меня нечто полупрозрачное, воздушное и невероятно эротичное. Спорить с ней я не стала, это могло вызвать ненужные вопросы. Бекки помогла мне снять платье и венец с головы. Я даже не посмотрела на него, успела лишь заметить, что это огромный красный камень. Избавившись от всего лишнего, отправилась принимать горячую ванну, которую набрала для меня горничная. Я с полчаса нежилась в теплой воде, то и дело подогревая ее с помощью магии. Наслаждаясь водными процедурами, я любовалась в окно на заснеженный город. Мысли текли вяло и немного сонно. Проверив кресло, которое продолжало подпирать дверь в смежную спальню, я легла спать, укрылась одеялом и почти сразу уснула. Правда, ненадолго. Проснулась среди ночи. Резко распахнула глаза, села в кровати и осмотрелась. В комнате было темно и тихо, и я никак не могла понять, что именно меня разбудило. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... Потом я услышала тихий шепот, жуткие гортаны с металлическими нотками, от которых волосы на теле встали дыбом. Он шел будто из глубины замка, заставляя сердце сжиматься от тревоги. «Она здесь прибыла. Чужая». «Эй!» — тихо позвала я, призывая магию. «Кто здесь?» «Чужая. Не нужна нам. Никому не нужна. Пришла». Продолжала громко шептать нечто из темноты. «Рейган?» — мой голос предательски задрожал. «Это ты?» «Пришла. Не нужна. Ненавижу. Убрать ее!» «Ну, это уже слишком!» Мгновение из спальни осветилось ярким светом, который загорелся в моей поднятой над головой руке. «Кто здесь?» — зло потребовал я, поднимаясь с кровати. «А ну, выходи!» «Убрать ее!» Скрипело и утробно рычало нечто. «Выходи сейчас же! Я тебя не боюсь!» Я слезла с кровати и медленно прошлась по комнате, продолжая держать левую руку с огоньком над головой, а другую уже плела атакующее проклятие. «Убрать княгиню!» Я и раньше не сомневалась, что угрозы были адресованы мне, а теперь окончательно в этом убедилась. «Выходи!» — выкрикнула я. В следующее мгновение дверь с треском распахнулась, громко стукнувшись о стену, а я просто бросила в явившееся проклятие и приготовилась к бою с тем, кто пришел, чтобы убить меня. Зеленоватая вспышка стрелой пронеслась через всю комнату и пролетела прямо в полуобнаженного растрепанного князя, который застыл в дверном проеме. Я даже вздохнуть не успела, когда проклятие влетело в его руки и забилось пойманной птицей. Раздался противный скрип и шипение. Проклятие быстро погибало в умелых руках князя. Светлые темные тени хаотично плясали, создавая причудливые узоры, делали черты его лица острее. Я отчетливо увидела его выступающие скулы, плотно сжатые губы и глаза, которые сейчас сияли от переизбытка магии. Проклятие вспыхнуло в последний раз и списком растаяло в его руках, превратившись в пепел, который тут же хлопьями осыпался на ковер. Над нашими головами вспыхнула люстра, и только потом Рейган посмотрел на меня сквозь длинные пряди волос, которые падали на лицо. «Это что, очередная попытка убить меня?» Сухо поинтересовался он, слегка склонив голову на бок. Магия все еще сверкала в его глазах, усиливая напряжение. «Что?» — прохрипела я, гася заклинание, которое еще горело в руках. «Какая попытка? Это меня пытались убить, мне угрожали!» «Кто?» — мгновенно насторожился князь. «Не знаю. Я проснулась от шепота. Кто-то был рядом и обещал убрать меня». «Убрать?» — с сомнением переспросил Рейган. «Ты уверена?» «Нет, я решила пошутить ночью», — рявкнула я и дрожащей рукой провела по волосам. «Конечно, уверена. Зачем мне лгать?» Нахмурившись, я подозрительно посмотрела на него. «А ты вообще что тут делаешь?» Услышал твой крик и поспешил на помощь. «А ты тут проклятиями бросаешься?» «Я думала, что это не ты», — пробормотала я. «А какой это таинственный шептун?» «Не знаю, что тебе там послышалось, но я никого не слышал и не видел». Рейган скрестил руки на груди, и мышцы на торсе и руках натянулись, став больше и отчетливее. Я, наверное, только сейчас осознала, что он стоит передо мной почти обнаженный. Из одежды на нем оставались только брюки, и судя по тому, что они не были застегнуты и практически висели на узких бедрах, князь надевал их поспешно. Да и я сама обилием одежды не отличалась. Наверное, стоило все-таки проявить твердость и надеть другую сорочку, а не это воздушное нечто, которое больше открывало, чем прятало. Впрочем, Рейгана мой внешний вид совершенно не заинтересовал. Он не пытался осмотреть меня, предпочитая удерживать зрительный контакт, но я все равно набросила на плечи покрывало. Так чувствовала себя как-то спокойнее. «Ты не думала о том, что тебе это приснилось?» — спросил Рейган, прислонившись плечом к дверному косяку. «Нет, я уже проснулась, когда услышала этот голос. Жуткий такой, хриплый, звенящий, совершенно нечеловеческий». «Даже так?» — скептически вздохнул он, явно не веря моему рассказу. «Так». «Франческа, я специально установила на твоих покоях специальные артефакты». «Какие артефакты?» — мгновенно вскинулась я. «И ведь не просто так вскинулась, потому что я темная ведьма. Абсолютно ничего не почувствовала. Вот ни капельки. А должна была. Артефакты излучали специальные волны, но я ничего не заметила». «Которые должны реагировать в случае опасности. Так вот, этой ночью не отреагировали, значит, никакой опасности не было». Ничуть не смутился Рейган. «Как будто ничего особенного в том, что он влез в мое личное пространство, напихал своих заклинаний, не было. А вдруг они не только реагировали на опасность? Вдруг они и другие вещи могли делать?» «Убери», — мрачно велела я. Князь посмотрел на меня секунды три и спокойно ответил. «Нет». «Убери», — в моем голосе прозвучали угрожающие нотки. «Это спасет тебе жизнь в случае опасности. Я обязан защитить тебя, пока ты находишься в запределье. И я это сделаю». «Никаких заклинаний и артефактов в этой комнате без моего согласия. А вдруг они не только предупреждают об опасности? Вдруг ты решил следить за мной, подслушивать или подсматривать?» Меня даже передернуло от этой мысли. «Подсматривать? За тобой?» В его голосе слышалось искреннее недоумение. «Мы же вроде выяснили, что ты как женщина меня не прельщаешь». «Не нравлюсь?» — усмехнулась я. Рейган впервые за этот короткий период внимательно осмотрел меня с босых ног до лохматой макушки. И я порадовалась, что все-таки набросила на себя покрывало. Уж очень внимательным и опасным показался мне его взгляд. В его глазах ничего не отразилось. Сплошное равнодушие. Ни капли интереса. «Не люблю быть вторым. Ни в чем», — наконец заявил он, уставясь мне прямо в глаза. «Алекс, он имеет в виду Алекса». «Что ж», — натянуто улыбнулась я, — «тогда я в безопасности». «Полный». Мы замолчали, глядя друг на друга, не зная, что сказать. Почти не зная. «А ты как сюда вошел?» — спросила я, поправляя покрывало, которое начало сползать с плеча. «Через дверь». «А кресло?» — нахмурилась я. «Я ж там кресло поставила». Его губы тронула мягкая улыбка, отразившись в глубине фиолетовых глаз, в которых засверкали лукавые огоньки. «Ты серьезно считаешь, что меня способно остановить какое-то кресло?» Теперь в его голосе явственно звучала насмешка. И я неожиданно смутилась. «Ложись спать, Франческо», — мягко произнес Рейган, выпрямляясь. «Завтра тяжелый день. И послезавтра тоже. Боюсь, до середины третьего месяца нас ждут только тяжелые дни». «Есть возможность все изменить», — тут же проговорила я. «Нельзя. И чем быстрее ты это осознаешь, тем будет лучше». «Но Верховный Синклит сказал, что подумает. А думать они могут долго, и ответ, скорее всего, тебе не понравится. Спокойной ночи, Франческо. И постарайся больше не искать монстров в темноте замка. Здесь их точно нет. Только не здесь». Рейган удалился, а я наконец-то сбросила с себя покрывало. Застыв посреди спальни, внимательно огляделась по сторонам. «Ну и где ты?» Артефакт все не находился. Не знаю, где и как его спрятали, но я потратила час времени и ничего не нашла. В конце концов, решила отложить поиски до утра. Вернувшись в постель, закрыла глаза и почти сразу уснула. Больше таинственный шепот меня не преследовал. Может, Рейган прав, и мне все это действительно показалось?